По-настоящему человек живет только до 6 лет. Почему до 6? А потому что потом все становится либо поступком, либо проступком, либо преступлением. Начинаешь оправдывать свою жизнь, начинаешь лгать. Становишься перед выбором. И вынужденно. Выбираешь одно, предавая другое. И именно в этот момент ты встречаешь другого человека, ее. Тебе кажется, что это возможность продлить любовь, что это выдох, что это выход, что это раздвигает наши границы. И ты летишь туда, и ты бросаешь. Я знал, что это конец. Я именно поэтому я отпустил тебя. Я держал тебя в своих объятиях. А ты с собой все сказала, как песок. Но видишь ли, в чем штука? В этом мгновении мы с тобой были еще одно, понимаешь? И теряя тебя, я терял себя. Тебе это понятно? Кто ты? И что ты? Понимаю, как мне эти ощущения полноты жизни, которые в детстве казались несекаемыми. Черт, мне как-то занесло сны. Совсем не об этом хотел говорить. Мне страшно, но вот о чем я хотел говорить. Иногда по вечерам мне кажется, что я уже давно умер. Вот так страшно, отвратительно. Холодно и пусто.